Приложение к книге «Властелин колец». Приложение первое. Хроники королей и правителей. Источники сведений, включенных в приложение, весьма различны. Так, например, третий раздел данного приложения исходит, возможно, от гнома Гимли, который поддерживал дружбу с Перегрином и Мериадоком и часто встречался с ними в Гондоре и в Рохане. Легенды, истории и сведения, почерпнутые из разных источников, чрезвычайно обширны. Здесь представлены только их фрагменты в пересказах, к тому же во многих местах сокращенные. Главная их задача – проиллюстрировать войну кольца и заполнить некоторые пробелы в основной летописи. Древние легенды первой эпохи, которыми очень интересовался Бильбо, изложены кратко, только в той части, где повествуется о предках Элронда, королях и вождях Нуменора. Все даты, не отмеченные В.Э. вторая эпоха и Ч.Э. четвертая эпоха, относятся к третьей эпохе. Она закончилась в сентябре 3021 года с уходом трех колец, но для удобства исчисления первым днем четвертой эпохи считается в Гондоре 25 марта 3021 года. В списках даты, следующие за именами королей и правителей, даты их смерти, если приведена только одна дата. Знак меча рукоятью вверх означает преждевременную смерть в битве или при иных обстоятельствах, хотя рассказ об этом событии приводится не всегда. Нуменор. Среди эльдаров наиболее умелым и знающим, несомненно, был Феанор, но гордость и своеволие отмечали его в не меньшей степени. Это Феанор создал три чудесных камня, сильмариллы, и наполнил их сиянием светоносных дерев, Телпериона и Лаурелина, освещавших земли Валаров. Морготт решил присвоить камни. Он убил деревья, похитил сильмариллы, унес в Среднеземье и там сокрыл их в подземельях могучей крепости Тонгородрим. Феанор против воли валаров покинул благословенный край и увел свой народ в Среднеземье, рассчитывая силой вернуть сильмариллы. Так началась война эльдаров и аданов против Тонгородрима. Аданы — собирательное название трех народов людей, первыми пришедших на запад Среднеземья к берегам Великого моря и заключивших союз с эльдарами против врага. Трижды заключались между людьми и эльдарами союзы крови — Берен и Лучень, Идриль и Туор, Арвен и Арагорн. Последний союз воссоединил давно разделенные ветви эльфинитов и восстановил их род. Лучень Тинувель была дочерью владыки Тингола, короля Среброманта из Дориата. Ее матерью была Мелиан Майя из Валинора. Берин был сыном Барахира из первого дома Аданов. Вместе с Лучень они добыли сильмарил из железной короны Моргота. Лучень избрала удел смертных и покинула эльфов. У нее был сын Диор, к дочери которого Эльвинг, и перешел по наследству сильмарил. Идриль Келебриндель была дочерью Тургона, владыки тайного поселения Гондолин. Тор был сыном Хадора из третьего дома Аданов, наиболее прославившегося в войнах с Морготом. Сына Идриль и Тора звали Эрендил, мореход. Эрендил взял в жены Эльвинг. Он сумел с помощью Сильмарилла проникнуть за завесу тьмы и пришел на заокраинный запад. Там от имени людей и эльфов он просил помощи. Получил ее, и Моргот был низвергнут. А Эрендил не вернулся к смертным. Его корабль со сверкающим Сильмариллом ушел в небесные моря и там стал звездой и надеждой для Среднеземья, порабощенного прислужниками врага. После гибели дерев первозданный свет Валинора хранили только Сильмариллы, но два оставшихся камня пропали бесследно в конце первой эпохи. Подробнее об этом и о других событиях повествует Сильмариллион. У Эрендила были сыновья эльфиниты Элрос и Элронд. Они несли в себе дух доблестных вождей Аданов, а после гибели Гилгалада род перворожденных эльфов в Среднеземье был представлен только их наследниками. В конце первой эпохи владыки Валинора поставили эльфинитов перед выбором, к какому из двух народов они будут принадлежать. Тогда Элронд выбрал эльфов и стал со временем мудрейшим среди них. Право перворожденных давало ему возможность, устав от жизни в землях смертных, уйти на заокраинный запад. Что бы ни происходило в мире, право это было неотъемлемым. Но уже дети Элронда должны были снова решать, какую участь выбрать — уйти из кругов мира на запад или, став смертными, умереть в Среднеземье. Поэтому, чем бы ни кончилась война кольца, конец ее для Элронда был все равно печален. Элрос избрал участь Аданов, хотя жизнь ему была дарована очень долгая. За страдания, выпавшие на долю Аданов в борьбе с Морготом, стражи мира даровали Аданам земли, удаленные от опасностей Среднеземья. Аданы вышли в море, и, ведомые звездой Эрендила, достигли великого острова Эленна, лежавшего далеко к западу от берегов смертных. Там было основано королевство Нуменор. В центре острова возвышалась огромная гора Менельтарма, с вершины которой в ясную погоду зоркие глаза могли различить белые стены гавани Эресе. Оттуда приходили эльдары, обогащая людей дарами и знаниями. Сами нуменорцы, по воле валаров, лишены были возможности достичь неумирающих земель. Они оставались смертными, хотя срок их жизни не меньше, чем втрое превышал продолжительность жизни людей Среднеземья. Даже владыки Валинора не могли нарушить волю Илуваттара и лишить людей его дара смерти. Позже этот дар люди стали называть проклятием. Элрос стал первым королем Нуменоров. Эльфийское его имя было Тар-Миниатар. Его наследники были долговечны, но тоже смертны. Они возвысились, стали могучими и тогда пожалели о своей смертной доле и захотели для себя удела эльдаров. И тогда, по наущению Саурона, начался мятеж, который привел к падению Нуменора и разрушению древнего мира. Короли Нуменора. Элрос Тар-Миниатар, Вардамир, Тар-Амандил, Тар-Элендил, Тар-Менельдар, Тар-Альдарион, Тар-Эн-Калиме, первая королева-правительница, Тар-Анарион, Тар-Сурион, Тар-Телперейн, вторая королева-правительница, Тар-Минастир, Тар-Кириатан, Тар-Атанамир Великий, Тар-Анкалимон, Тар-Телемайте, Тар-Ванимельде, третья королева, Тар-Аль-Карин, Тар-Кальмакил. После Тар-Кальмакила короли стали брать нуменорские имена. Ар-Адунакор, Ар-Зимратон, Ар-Сакалтор, Ар-Гимилзор, Ар-Инзиладан. Инзиладан раскаялся и сменил имя на Тар-Палантир, провидец. Его дочь должна была стать четвертой королевой Тар-Мирель. Но племянник короля отнял у нее престол и нарек себя Ар-Паразон Золотоликий. Он стал последним королем Нуменора. У Тар-Элендила были дочь Сильмариэнь и сын Валендил, ставший впоследствии первым князем Андуне, западного края, связанного тесной дружбой с Эльдарами. Наследником Валендила был Амандил, отец Элендила Высокого, последний правитель Андуне. Единственная дочь шестого короля стала первой в истории Нуменора королевой. Тогда же вступил в силу закон, по которому скипетр наследовал старший из детей короля, будь то сын или дочь. До конца второй эпохи мощь и красота Нуменора непрерывно росли. Мудрый народ обитал в Нуменоре. Но во времена Тар-Минастира, одиннадцатого короля, на благополучие острова упали первые признаки зловещей тени. Тар-Минастир снарядил огромное войско на помощь Гил-Геладу. Но к его преданности Эльдарам примешивалась зависть. Отменными мореплавателями были нуменорцы. Они изучили все восточные моря и стремились на запад, в запретные воды. И чем радостнее становилась их жизнь, тем больше желали они бессмертия эльдаров. К тому же, после Минастира в нуменорских королях все чаще возникало стремление к богатству и власти. Если незадолго до этого нуменорцы приходили в Среднеземье как учителя и защитники обездоленных Сауроном, то теперь их гавани превратились в грозные крепости, державшие в подчинении обширные прибрежные земли. Атанамир и его наследники взимали тяжкую дань, и корабли нуменорцев возвращались, груженные добычей. Именно Тар-Атанамир впервые открыто возроптал против запрета валаров и заявил о своем праве на бессмертие. Так сгустилась тень, и мысль о смерти ожесточила сердца людей. Нуменорцы разделились на отрекшихся от эльдаров и валаров и немногих верных. Мало-помалу короли и их последователи отказались от языка эльдаров, и, наконец, двадцатый король при восшествии на престол принял нуменорское имя Ар-Адунакор, владыка Запада. Верные сочли это предвестием большой беды, ибо в прошлом так звали только главнейшего из валаров или старейшего владыку. Ар-Адунакор стал преследовать верных и карать говоривших по-эльфийски. С тех пор эльдары перестали посещать Нуменор. А сила Нуменора все росла, но жизнь становилась короче. И рос страх смерти, а радость покидала сердца. Тар-Палантир пытался отвести зло, но было уже поздно, и в Нуменоре вспыхнуло восстание. Возглавил мятеж племянник короля. Он же захватил власть и стал королем Ар-Паразоном. Это был самый гордый и властный из всех королей. Он желал править всем миром. Ар-Паразон не боялся бросить вызов самому Саурону. Собрав огромный флот, он высадился в Умбаре. Величие и мощь Нуменорского войска устрашили приспешников Саурона. Слуги покинули его, он сдался и смиренно просил короля о пощаде. Ар-Паразон был настолько горд и глуп, что привез пленника в Нуменор. Конечно, вскоре Саурон обольстил короля и возглавил его совет, а спустя недолгое время души всех нуменорцев, кроме немногих верных, склонились ко злу. Саурон лгал королю, обещая ему вечную жизнь, если только он вступит на берега неувядающей земли. Он говорил, что единственной целью запрета было помешать королям людей превзойти валаров. «Но истинно великие сами берут то, на что имеют право», — говорил он. Ар-Паразон, чувствуя близкий конец и совсем потеряв разум от страха смерти, внял его советом. Он собрал величайшую рать из всех, какие видел мир, протрубил в трубы и отплыл на запад. Он вознамерился силой отнять у владык вечную жизнь. Но едва Ар-Паразон вступил на благословенный берег, стражи воззвали к изначальному, и мир изменился. Нуменор был затоплен, а неувядающие земли навеки ушли из кругов мира. Так окончилась слава Нуменора. Элендил с сыновьями, и с ними немногие из верных спаслись от гибели. 9 кораблей сумело выйти в море. На борту одного из них были саженцы Нимлота и 7 всевидящих камней, подаренные дому Элендила эльдарами. Буря подхватила корабли и выбросила на берег Среднеземья. Так были основаны княжества нуменорцев-изгнанников Арнор и Гондор. Элендил стал королем и жил на севере, в Ануминосе. Югом правили его сыновья Исилдур и Анарион. Неподалеку от рубежей Мордора ими были выстроены Осгилиад, Минас-Анор и Минас-Итиль. Бояться им было нечего, ведь Саурон сгинул. Да, Саурон и в самом деле был захвачен распадом Нуменора, тело его погибло, но дух ненависти, летящий на черном ветре, вернулся в Среднеземье. Новое его обличье было черно и ужасно, отныне сила его заключалась только в страхе. Тайно проник он в Мордор и укрылся там до времени. Когда же он узнал, что ненавистный ему Элендил основал княжество у самых его границ, гневу его не было предела. Изгнанники еще не успели укрепить свои новые владения, как Саурон уже пошел на них войной. Ородруин вновь изрыгал пламя, за что и получил название Амон-Амарх — «Роковая гора». Однако враг поторопился, ему явно не доставало сил, в то время как мощь Гил-Галада неуклонно росла. И вот в дни последнего союза Саурон был низвергнут и лишен кольца всевластия. Так окончилась вторая эпоха.